Глава вторая. «Нет, безумием, неразберихой всего не объяснить», — пробормотал барон де Канебраво. «Дело еще и в глупости, и в жестокости». Он вдруг вспомнил те времена, когда был имперским министром, вспомнил балы, которые задавал в этом самом особняке, и перед глазами у него возникло круглое, розовощекое, украшенное рыжеватыми бакенбардами лицо Жантила де Кастро, подходившего поцеловать у Эстеллы руку. Он был утончен, как светская дама, наивен, как ребенок, добродушен и услужлив. Чем, кроме глупости и жестокости, можно объяснить постигшую его беду? «Ни один Канудос. Вся история человечества замешана на этом», — произнес барон, сморщившись от омерзения. «Вы забываете еще о вере в Бога», — прервал его репортер, и барон, услышав этот дребезжащий голос, вспомнил, что он не один. «Они там верят. Им все ясно. Голод, обстрелы, люди, искрошенные осколками, люди, умирающие от истощения, а у них на уме только Бог и дьявол, Антихрист или Иисус. Они мгновенно узнают, по чьей воле происходит то или это, во зло оно будет или во благо. Вы им не завидуете? Жизнь проста, если человек может распознавать добро и зло». «Мне вдруг пришел на память Жантил де Кастро», — ответил барон. «Я представил себе, как был он ошеломлен, когда узнал, почему разгромили его газеты и разрушили его дом». Репортер вытянул шею. Они сидели в кожаных креслах, разделенные столиком, на котором стояли графины с прохладительным из папайи и бананов. Время летело быстро, и солнце, заливавшее сад, было уже в зените. Слышались голоса бродячих торговцев, предлагавших попугаи, фрукты, зелень, чудодейственные молитвы на случай. «Ну, как раз это еще можно объяснить», — снова задребезжал голос репортера, изогнувшегося в кресле так, словно тело его было без костей. «То, что происходило в Рио и в Сан-Пауло, логически вытекает из всего предшествующего. Это вполне закономерно». «Да? Толпа, громившая издательство и типографии, осаждавшая дома, убивавшая людей, которые не смогли бы даже показать Канудос на карте, действовала так потому, что за тысячи километров от них какие-то фанатики разбили какой-то полк. Это логично? Это закономерно? Их одурманили пропагандой», — стоял на своем репортер. «Вы же не читаете газет, барон?» «О погромах в Рио я знаю непосредственно от одного из пострадавших. Он сам был на волосок от гибели, спасся чудом. С виконтом де Аура Прета барон увиделся в Лиссабоне и провел целый вечер в беседе с бывшим лидером монархистов, который бежал из Бразилии после того, как в Рио пришла весть о разгроме 7-го полка и гибели Морейра Сезара. Ему пришлось пережить несколько ужасных дней. Не веря своим глазам, в ужасе и смятении смотрел старый сановник, как мимо дома баронессы де Гуана Бара, где он остановился, на улице Маркиза Дарбантеса, от военного клуба текла толпа, требовавшая его голову и его винившая в поражении и гибели республиканцев. Вскоре он узнал, что его собственный дом, как и дома нескольких видных монархистов, был взят приступом и разграблен. А редакции газеты «De Noticias» и «Liberdade» пытают. «Английский шпион Випупиари», — нараспев сказал репортер, постукивая костяшками пальцев по столу. «Обнаруженные в сертанах ружья, которые предназначались для Канудоса. Патроны Карпачика. Их могли доставить только английские суда. Разрывные пули. Ложь, повторяемая день и ночь, становится правдой». «Вы слишком высокого мнения о вашей журнал «De Noticias», — улыбнулся барон. «В Рио ее не читают. В столице есть свой собственный Ипоменондес Гонсалвес. Его зовут Алейн де Гуанабара. Он издает «Республику», — возразил репортер. «После постигшей Феброни де Брита катастрофы не проходило дня, чтобы «Республика» не представила новых доказательств участия монархической партии в эпопее Канудоса». Барон едва слышал его. В ушах у него звучал голос виконта де Аура Прета. Завернувшись в одеяло, чуть ли не с головой, оставив щелочку для рта, виконт шептал: «Самый ужас в том, что мы никогда не принимали Жантила де Кастро всерьез. Во времена империи он не занимал никаких постов, не получал ни титулов, ни отличий, ни ответственных поручений, да и монархизм его был какого-то сентиментального толка, далеким от реальности. Вот, к примеру, гурты скота и оружие, которое шло из Сете-Лагуаса, штат Минас-Жерейрес в Канудес», — продолжал тем временем репортер. «Этот груз сопровождал знаменитый Мануэл Жуан Брандао, главарь наемников, служивших монархическим лидерам, Жоакину Набука, Виконту де Ура Прета. Олейнде называет имена полицейских, арестовавших Брандау, цитирует его показания, где он во всем признается. Разве имеет значение, что никакого Брандау не существует в природе, что никакой груз не был обнаружен? Раз написано в газете, значит правда. История шпиона, випупиаре повторяется на все лады, обрастает все новыми подробностями. Все логично и закономерно. Вас не линчевали потому лишь, что в Сальвадоре нет якобинцев. Баянцев заботят только карнавалы, а на политику им наплевать. «Ну, для моей газеты вы просто находка», — сострил барон. «Знаете всю подноготную наших противников, все их низости». «Вы ничем не лучше», — прошептал репортер. «Разве вы позабыли, что с недавних пор Ипоминондас ваш союзник, а ваши старинные друзья входят в состав правительства?» «Я слишком поздно понял, какое-то грязное дело политика», — ответил барон. «А вот наставник так не считал. Для него это было дело чистое и святое». «Для него и для несчастного Жентила де Кастро», — вздохнул барон. По возвращении из Европы он нашел у себя в кабинете письмо, отправленное из Рио несколько месяцев назад, и сразу узнал аккуратный почерк Жентила де Кастро. «Любезный барон, ответьте мне, что такое Канудас? Что творится на столь любимом вами Северо-Востоке? Нам предъявляют разного рода вздорные обвинения, а мы не можем даже защититься, поскольку не понимаем, о чем идет речь. Кто такой этот Антонио-наставник? Он и вправду существует? Кто эти себастьянисты, с которыми нас так упорно пытаются обвенчать якобинцы? Пожалуйста, обрисуйте мне положение, я буду вам очень благодарен». Итак, этот старик, которому так подходило его имя, Жентил, в переводе с португальского «мягкий», «нежный», «любезный», убит за то, что снабжал деньгами и оружием мятежников, поставивших своей целью реставрацию монархии, желавших, чтобы Бразилия была порабощена Великобританией. Несколько лет назад, когда он начал получать монархические газеты «Де Нотисиас» и «Либердаде», барон написал виконту де Аура Прета, спрашивая, кому и зачем понадобилось выпускать эти газеты, со сладкой тоской, вспоминающие времена империи, теперь, когда всем совершенно очевидно, что времена эти миновали без возврата. «Что вы хотите, мой дорогой? Эта идея принадлежит не мне, ни Жоану Алфреду, ни Жоакину Набука и никому другому. Она выношена и воплощена в жизнь исключительно полковником Жентилом де Кастро. Он решил вложить свое состояние в эти газеты для того, чтобы защитить доброе имя приближенных императора от гнусной клеветы, которой все мы подвергаемся. Мы отлично сознаем, что момент для монархических притязаний выбран в высшей степени неудачно, но попробуйте втолковать это бедному Жентилу. Помните ли вы его? Он человек добрый и порядочный, но пороха не выдумает». «Когда известия о разгроме пришли в Рио, Жентил находился в Петрополисе», — вспомнил барон рассказ виконта де Ура Прета. «Я послал туда сына, Афонсо Салса, чтобы предупредить о том, что он ни в коем случае не должен возвращаться. Редакции его газет разгромлены, дом разграблен, а на улице Увидер и на площади Святого Франциска толпы черни требуют его смерти. Разумеется, он тотчас вернулся в столицу». Барон представил себе, как розовощекий Жентил де Кастро укладывал свой чемодан и отправлялся на вокзал. А в это самое время в военном клубе два десятка офицеров клялись на крови отомстить за гибель полковника Морейры Сезара и составляли список предателей, подлежащих казни. Жентил де Кастро значился в этом списке под номером один. «На станции Мирити сын купил ему газеты», — продолжал свой рассказ виконт. И Жентил узнал все, что случилось в Рио накануне. По всему городу идут митинги и манифестации, театры и магазины закрыты, флаги и знамена приспущены, балконы затянуты черными полотнищами, толпа громит редакции газет. В довершение всего он читает в «Республике» сенсационное известие. Винтовки, обнаруженные в редакции газета «De Noticias» и «Либердаде», той же системы и того же калибра, что и те, которыми были вооружены мятежники в Канудасе. Как вы думаете, что делает наш Жентил? «Что ж мне оставалось делать?» — слышит барон голос Жентила де Кастро, поглаживающего седые усы. «Только одно — послать Алейнда Гуанабаре своих секундантов. Дерзость этого господина зашла слишком далеко». Барон засмеялся. Он хотел драться на дуэли. Из всего случившегося он понял только, что необходимо проучить столичного Ипоминондаса. и покуда чернь искала его, чтобы линчевать, он размышлял о секундантах в черном, о шпагах, о том, как драться до первой крови или насмерть. От смеха слезы выступили на глазах у барона, и репортер поглядел на него с недоумением. А он, барон де Каньебраво, в это время возвращался из Колумби в Сальвадор. Он был поражен разгромом 7-го полка, но думал только о состоянии Стеллы и не мог дождаться того часа, когда врачи с медицинского факультета и из португальского госпиталя успокоят его, скажут, что это скоро пройдет, что к баронессе опять вернутся и радость, и веселье, и желание жить. Неотвязная тревога за жену так полно владела им, что и переговоры с Эпаминондасом, и известие о всеобщем мстительном воодушевлении, охватившем страну, о прибытии батальонов из других штатов, формировании добровольческих отрядов, благотворительных базарах и лотереях, на которых дамы из общества жертвовали свои драгоценности, чтобы вооружить новые роты, отправлявшиеся на защиту республики, он помнил смутно, как во сне. Сейчас снова подумал о том, какой размах приняли события, стянувшие в один тугой узел жестокость, злой умысел и недоразумение. Он почувствовал, что голова у него пошла кругом. Приехав в Рио, Жентил де Кастро и Афонсо Селсо незамеченными проскользнули в дом своих друзей неподалеку от вокзала Сан-Франциско-Шавьер, продолжал он вспоминать рассказ Виконта. «Я тайком отправился туда». Меня тоже прятали то там, то тут, чтобы спасти от бродивших по улицам разъяренных толп. Мы обязаны были убедить Жентила, что ему надо как можно скорее бежать из Рио и из Бразилии. Это единственное, что ему оставалось. Барон представил себе, как Жентил де Кастро и Викон де Аура Прета, закутанные в плащи, появились на вокзале за несколько секунд до подачи поезда на Петрополис. Их должны были спрятать на чьей-то фазенде, пока не будет подготовлен отъезд за границу. Но обстоятельства благоприятствовали убийцам. Поезд опоздал на полчаса. Его подали не в половине седьмого, а в семь. А наш странный вид, наконец, привлек враждебное внимание. Весь перрон заполнили манифестанты, которые кричали «Слава маршалу Флориано! Смерть изменникам!» Мы уже поднимались в вагон, когда нас окружили люди с револьверами и ножами. В тот миг, когда поезд тронулся, раздались выстрелы. Все пули попали в Жентила. Не знаю, почему уцелел я. Барон видит, как румяный старик, раненый в голову и в грудь, поднимает руку, пытаясь осенить себя крестным знаменем. Что же плохого в подобной смерти? Он умер, как подобает дворянину. Не так ли? «Может быть», — ответил ему Виконт. «Но от похорон его, я уверен, вы пришли бы в ужас». По совету властей их решили устроить скрытно. Министр Амара Кавальканти предупредил родственника, что в связи с уличными беспорядками он не отвечает за безопасность тех, кто примет участие в многолюдной и пышной церемонии. Ни один монархист не явился к выносу, и тело Жентила де Кастро отправилось к месту вечного упокоения на простой двуколке. За нею ехала карета, в которой сидел садовник и двое его племянников. Опасаясь появления кабинцев, они даже не позволили священнику окончить поминание. Голос репортера снова вывел его из задумчивости. «Я вижу, сильно огорчены смертью этого человека. Зато вас нисколько не тронули другие смерти. А было их немало, там, в Канудосе». Барон даже не заметил, когда его гость поднялся на ноги. Скособочившись, наклонившись вперед, он стоял у книжных полок. Какая-то ходячая головоломка. И сквозь очки смотрел на барона. Тому померещилась в его взгляде ярость. «Легче представить себе гибель одного человека, нежели сотен или тысяч», — пробормотал барон. «Размах придает страданию отвлеченный характер, а отвлеченности не трогают». «Не трогают тех, кто своими глазами не видел, как гибель настигала десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч людей», — ответил репортер. «Да, Жентил де Кастро кончил жизнь нелепо, но многие и многие в Канудосе были убиты по еще менее веским резонам». «Сколько же их было?» — еле слышно спросил барон, понимая, что никогда этого не узнает, что историки и политики будут увеличивать или уменьшать эту цифру в зависимости от своих взглядов и от той выгоды, которую смогут извлечь из нее. И все-таки он задал этот вопрос. «Я пытался выяснить», — ответил репортер, вихляющий походкой, приблизившись к собеседнику и снова разваливаясь в кресле. «Точно неизвестно, к сожалению». «Три тысячи? Пять?» — настаивал барон, пытаясь заглянуть ему в глаза. «От 25 до 30 тысяч. Это, считай, больных и раненых?» «Я не имею в виду потери армии. Они подсчитаны в сводках». 823 человека, в том числе умершие от эпидемии и в результате несчастных случаев. Наступило молчание. Барон опустил глаза. Он налил себе прохладительного, но, едва пригубив, отставил стакан. У степлившегося питья появился отвратительный привкус. В Канудосе никак не могло быть 30 000. В Сертанах нет деревни или городка с таким населением. «Узнать это очень просто», — сказал репортер. «Генерал Оскар распорядился пересчитать дома. Разве вы не знаете? Об этом писали. Домов оказалось 5783. Сколько человек в каждом доме? 5 или 6, самые меньшие. Следовательно, от 25 до 30 тысяч жертв». Они опять помолчали. В тишине слышно было, как звенят москиты. «В Канудосе не было раненых», — заговорил репортер. «А те, кого принято называть уцелевшими, те, кого Патриотический комитет во главе с вашим другом Лелисом Пьедадосом расселил по всей стране, жили не в самом Канудосе, а в деревушках по соседству. Из кольца удалось ускользнуть 7. «Вы и это знаете?» — вскинул глаза барон. «Я один из них», — ответил репортер. И, словно желая предупредить вопрос, торопливо добавил. «Тут важна другая статистика. Тут важно знать, сколько человек погибло в бою, а скольких зарезали». Он замолчал надолго, потом встряхнул головой, отгоняя москита. «И это возможно», — продолжал он, судорожно стискивая руки. «Мы можем получить сведения от одного весьма любопытного субъекта. Он принимал участие в экспедиции Морейра Сезара, а потом командовал ротой волонтеров из штата Рио-Гранде-до-Сул. Прапорщик Маранин». Барон, уже догадываясь, о чем пойдет речь, неотрывно смотрел на него. «Вы, должно быть, знаете, что гаучо мастерски обезглавливают своих врагов. Так вот, прапорщик Маранин и его люди — высокие специалисты в этой области, а сам он не только мастер, но и энтузиаст этого вида казни. Левой рукой он ухватывает мятежника за нос, закидывает ему голову и вонзает клинок через сонную артерию. Разрез достигает 25 сантиметров. Голова отваливается, как ломоть хлеба». «Вы хотите напугать меня?» — спросил барон. «Если прапорщик Маранин скажет нам, сколько людей он с помощниками обезглавил, мы сможем узнать, какое число мятежников пошло в рай, а какое — в преисподнюю», — сказал репортер и чихнул. «Обезглавливание тем и плохо, что душа попадает прямо в ад. Так, по крайней мере, утверждают». Покидаясь наступлением темноты Канудос во главе отряда из 300 человек, никогда еще у него под началом не было столько, Меченый приказывает себе не думать о той женщине. И он, и его люди, путь предстоит долгий, поэтому отобрали самых выносливых и привычных к переходам, знают, как важно порученное им дело. У подножия фавелы они устраивают привал. В тишине, нарушаемой только треском цикад и кваканьем лягушек, Меченый, показав на едва виднеющиеся во тьме уступы горной гряды, еще раз напоминает своим бойцам, что вон туда надо будет завести, заманить, загнать солдат, чтобы Жан-Апостол, Жан-Большой и все остальные, не пошедшие вместе с братьями Виланова и Педроном навстречу антихристовой рати, наступающие из Эремуаба, встретили их губительным огнем из засад, уже приготовленных в горах и в прилегающих к ним равнинах. Конечно, Жан-Апостол рассудил верно. Только на этой голой вершине можно нанести проклятым псам смертельный удар. Спрятаться там негде, и стрелки будут бить их на выбор, сами оставаясь невидимыми. «Одно из двух», — сказал ему Жан-Апостол на прощание. «Или солдаты попадутся в ловушку, и мы их перебьем. Или сами погибнем, потому что если они окружат Беламонта, у нас не хватит ни людей, ни оружия, чтобы сдержать их. Все зависит от вас, ребята». Меченый снова приказывает своим людям беречь патроны, стрелять только в тех, у кого шитье на мундире, а в руке сабля и кто едет на лошади. Это офицеры. А самим носа не показывать из засад. Он делит свой отряд на 4 части и назначает время и место встречи. Вечер следующего дня — озеро Лаже, неподалеку от Аракатийской сьерры. К тому времени передовые части, вышедшие вчера из Монте-Санто, уже подойдут туда. С разъездами и патрулями в бой не вступать. Затаиться, пропустить их, послать следом лазутчика. Самое главное — загнать масонов на фавелу. Никто и ничто не должно помешать этому. 80 человек, оставшихся при нем, пускаются в путь последними. Вот и опять ждет его впереди бой. С тех пор, как он себя помнит, сколько раз уже было это, сколько раз, крадучись во тьме, шел он по сертанам, выскальзывая из ловушки или готовя ее врагу, что сейчас душа его спокойна. Такая уж у него судьба — убегать от врага или спешить ему навстречу и знать, что позади и впереди только пули, смерть и кровь. Так было, так будет. Как ни старается он забыть бледное лицо, покорные глаза, длинные распущенные волосы той женщины, образ ее упрямо возникает перед ним. Меченый старается отвлечься, думать о чем-нибудь другом, избавиться от этого непрошенного видения. Бок о бок идет маленький, верткий трещотка. Он энергично двигает челюстями, что-то жуя, он счастлив, что снова, как в былые разбойные времена, рядом со своим вожаком. Меченый торопливо спрашивает, не забыл ли он захватить мазилку из яичных желтков, лучшее средство от змеиного яда. Трещотка напоминает ему, он ведь сам роздал это снадобье командирам отрядов Жакину Макамбире, Манику Адрада и Фелисию. «Да, верно», — спохватился Меченый. Трещотка молча глядит на него, и Меченый спрашивает, в достатке ли у бойцов трех других отрядов глиняных фонариков, которыми в случае надобности можно ночью просигналить своим. Трещотка, расхохотавшись, говорит, что он самолично следил за тем, как их раздавали на складе братьев Виланова. «Должно быть, старею, раз все забывать стал», — бурчит Меченый. «Или влюбился», — шутит Трещотка. Меченый чувствует, что щеки у него горят. Снова возникает перед глазами лицо той женщины. Никак его не прогнать. Стыдясь самого себя, он думает, «Я даже не знаю, кто она и откуда. Имени не спросил. Как вернусь с Беломонта, надо будет спросить». 80 жагунца идут за ними в молчании или переговариваются так тихо, что звук шагов, хруст гравия под подошвами сандалий заглушают голоса. Среди них есть и те, кто ходил с ним по сертанам, когда он был Кангасейра, и когда он гонялся за бандами Жуана, Сатаны и Педрона, есть и те, кто служил в конной полиции, есть даже дезертиры из сельской гвардии, бывшие солдаты. Не иначе, как сам Господь собрал вместе и сдружил непримиримых врагов. Это сделали Господь на небесах и наставник на земле. Это они сотворили чудо, это они побратали Каина в отродье, уничтожили царившую в сертанах лютую ненависть, превратив ее в дружбу. Меченый убыстряет шаги и до самого рассвета уже не замедляет хода. При первом проблеске зари они добираются до Сьерры Кашмангу и, спрятавшись в непроходимую чащу Шики-Шики и Мандакуру, без сил опускаются на землю. Привал. Через 4 часа трещотка будет его. Прибыли двое лазутчиков, следивших за войском от самого Монте-Санто. Оба совсем еще юнцы, оба тяжело дышат, а один все растирает опухшие ступни. Солдаты вправду, видимо-невидимо, тысячи. Идут 9 колоннами очень медленно, в день не больше 5 лиг. От того, что тяжело нагружены, их сдерживает огромный обоз, но самое главное — неимоверных размеров орудия, которые везут, только представьте, 40 валов! Колеса то и дело вязнут в рыхлой земле, приходится их откапывать и расширять тропу. Меченый обрывает. Ему неинтересно, сколько их, ему важно, куда они идут. Парень, растиравший ногу, отвечает, что солдаты сделали привал в Рио-Пекена, а ночевали в Калдейрон-Гранде, а потом двинулись на Житерану, там у них была дневка, а оттуда с большим трудом вползли в Жуа, где остановились на ночлег. Маршрут этот удивляет Меченого. 3 предыдущие экспедиции не ходили этим путем. Может, они хотят ворваться в город не со стороны Бенденга, Камбайо или Сьерры Канебрава, а из Розарио? Что ж, это упрощает дело. Применившие хитрость, можно проводить их прямехонько на фавелу. Одного из лазутчиков он отправляет в Беломонте, наказав передать Жуану Апостолу эти сведения, сам же снова пускается в путь. До сумерек они идут, не останавливаясь, с трудом продираясь через заросли. Отряды Макамбиры, Фелисио и Маны Куадрада уже поджидают его в условленном месте, возле озера Лажа. Люди Маны выследили конный разъезд, который осматривал дорогу от Аракати до Жуэта. Жагунцы засели, притаились за кактусами и видели, как солдаты проскакали мимо, а через 2 часа вернулись. Чего ж тут думать? Раз посылают разведку в сторону Жуэта, значит, решили идти по дороге на Розарио. Старый Макамбира заскреб в затылке. Зачем же им делать крюк лиг в 14-15? Затем, что дорога лучше, — объясняет трещотка. Дорога ровная, гладкая, ни подъемов, ни спусков. Легче протащить пушки и фургоны. Должно быть, он прав. Покуда остальные отдыхают, Меченый, Трещотка, Маны Куадрада, Макамбира и Фелисио держат совет. Порешили послать два отряда к Розарио. Судя по всему, собаки собираются ударить там. Меченый и Фелисио со своими людьми пойдут за войском следом, доведут его до самой Аракатийской сьерры. На рассвете Макамбира и Маны уводят свои отряды. Меченый просит Фелисио взять десятков семь людей, расставить их на расстоянии полулиги друг от друга, чтобы знать о движении колонн во всех подробностях. Сам он пока остается на месте. Озеро Лажа никакое не озеро. Может, когда-нибудь там и была вода, а теперь это просто влажная котловина, где выращивают маис, фасоль и маниоку. Меченому много раз приходилось ночевать в маленьких домиках на берегу. Теперь от них остались только головешки. Огонь пощадил лишь один из них. Даже черепичные крыши уцелели, и стены стоят. Молодегей Жагунса с явной примесью индейской крови говорит, что черепица сгодилась бы для храма. В самом Беломонте давно уже не обжигают глину. Во всех печах и горнах льют пули. Меченый соглашается и решает разобрать крышу. Он втолковывает своему гонцу, о чем надо будет рассказать в Беломонте, как вдруг раздается стук копыт, ржание. Он приникает к земле, прячется за камнями и видит из своего укрытия, что его люди успеют разбежаться до появления разъезда. Успеют все, кроме тех, что разбирают черепичную кровлю. Дюжина всадников преследует троих жагунца, а те убегают в рассыпную, петляют, скрываются за валунами. Все вроде целы. Но четвертый не успел спрыгнуть с крыши. Меченый не может узнать его, слишком далеко. Поглядев секунду на вскинувших карабины конников, он поднимает руки, сдаюсь, а потом кидается вниз прямо на того, кто оказался ближе. Неужто хочет завладеть его конем, ускакать? Вместе с солдатом он падает на землю. Жагунса отбивается, не дает схватить себя, и начальник патруля стреляет в него в упор. Меченый замечает, что делает он это не без сожаления. Наверное, хотел взять живым, допросить. Разъезд, провожаемый взглядами притаившихся жагунса, поворачивает коней, уезжает. Меченый доволен своими людьми. Ни один не поддался искушению перебить приспешников сатаны. Приказав трещотке похоронить убитого, Меченый устраивается на невысоком холмике на полдороге до Аракати. Своим людям он велит рассыпаться по тропе и держаться подаль друг от друга. Дойдя до огромных валунов, лучше места для наблюдения не найти, он видит передовые части врага и чувствует вдруг, что шрам его набух кровью, натянулся, заболел, точно открылась давняя рана, как всегда в чрезвычайных обстоятельствах. Солдаты выравнивают и расширяют тропу, выкорчевывают деревья, выкапывают торчащие из земли камни, засыпают рытвины. Судя по их виду, они пробиваются из Аракатийской сьерры. Все полуголые, рубашки обвязаны вокруг пояса. Они идут по трое, с ними несколько офицеров верхами. Да, на Беломонте движутся неисчислимые воинства, раз в передовом отряде, прокладывающем путь главным силам, никак не меньше 200 человек. Меченый видит совсем рядом с солдатами одного из разведчиков Фелисио. Уже вечереет, когда на тропе появляется первая из девяти колонн. А когда проходит последнее, небо сплошь усыпано звездами, и круглая луна льет на сертаны мягкий желтоватый свет. То плотными группами, то растянувшись на километр, пешие и конные, в зеленых, синих, серых мундирах с красными выпушками, с золотыми пуговицами в форменных кепе, в широкополых пастушеских шляпах, в сапогах, в башмаках с гетрами, в сандалиях, идут мимо Меченого солдаты. В середине каждого отряда валы тянут орудийные запряжки. Меченый, набухший кровью рубец поперек лица, ни на минуту не дает ему покоя, подсчитывает количество снаряжения, провианта и боеприпасов. 6 вазов, запряженных быками, 43 телеги, запряженных ослами, человек 200 носильщиков, согнутых чуть не вдвое от тяжкой клади на спинах. Среди них немало жагунца. Он знает, что в этих деревянных ящиках патроны, и цифры каруселью кружат у него в голове, когда он пытается подсчитать, поскольку же пуль придется на каждого жителя Беломонте. Его люди не шевелятся, кажется, что и не дышат, и моргать перестали, все молчат. Безмолвные, неподвижные, они слились с камнями, с кактусами и кустарником, давшими им защиту. Они слышат, как перекликаются горные, передавая и принимая приказы, как понукают артиллерийская прислуга валов, мулов и ослов, как трепыхаются флажки на пиках. Каждая колонна разбита на три части. Средняя часть пропускает боковые вперед, а потом подтягивается за ними. Меченый понимает, что это топтание на месте придумано для того, чтобы не повторилась история с полком Живореза, чтобы не попасть в кольцо, ведь жагунцы могут перекрыть тропу, ударить с флангов. Он глядит на это шумное, пестрое, многоцветное зрелище, неспешно разворачивающееся у самых его ног, и задает себе одни и те же вопросы. Какую дорогу они изберут? Что, если они развернутся веером и кинутся на Беломонта в 10 местах сразу? Пропустив мимо Ригард, он съедает кусок рападуры, пригоршню фаринии, а потом торопится назад, чтобы встретить солдат у Жуэта. Две лиги пути, 2 часа ходу. Меченый слышит, как его люди вполголоса обсуждают размеры страшного орудия, которое они уже успели окрестить чудищем. Он приказывает им замолчать. А пушка и вправду огромная. Одним выстрелом может смести полквартала, пробить стену храма. Надо бы предупредить Жуана Апостола. Он рассчитал верно. Солдаты разбили лагерь у озера Лажи. Меченый и его спутники проскальзывают совсем рядом с палатками и слышат разговор часовых о том, каким трудным был день. С трещоткой они сходятся незадолго до полуночи у Жуэта. Туда же прибегают гонцы от Макамбиры и Маны Куадрада. Оба уже в Розарио. По дороге видели кавалерийские разъезды. Покуда жагунцы утоляют жажду, умываются при свете луны в озерце Жуэта, куда пастухи со всей округи раньше пригоняли свои стада, Меченый снаряжает гонца к Жуану Апостолу, а потом ложится на землю между трещоткой и стариком, который все говорит о невиданной пушке. Хорошо бы, думает он, чтобы псы взяли языка и узнали бы, что все подступы к Беломонте, кроме фавелы, защищены надежно. Меченый долго ворочается сбоку на бок, потом засыпает. Во сне видит он ту женщину. На рассвете появляется отряд Фелисио. По дороге они наткнулись на солдат, охранявших гурты скота, которые гонят за колоннами, но успели разбежаться без потерь, однако потом солдатам все же удалось троих подстрелить. Меченый рассказывает им о стычке, и мальчик лет 13, которого он обычно посылает связным, вдруг начинает плакать. Оказывается, тот жагунца, который разбирал крышу, а потом был убит солдатами его отец. Разбившись на мелкие группы, они двигаются на Розарио. Меченый подходит к мальчику. Тот изо всех сил старается сдержать слезы, но рыдание «нет-нет», да и прорывается. Меченый без долгих разговоров спрашивает, хочет ли он отомстить за отца и сделать кое-что для наставника. Мальчик поднимает на него глаза. В них светится такая решимость, что другого ответа и не надобно. Меченый объясняет, что от него потребуется, а жагунца, став в кружок, слушают, поглядывая то на одного, то на другого. «Попасться в плен мало», — говорит Меченый. «Они должны поверить, что ты не по своей воле угодил к ним в лапы. И все выложить тоже мало. Они должны поверить, что заставили тебя развязать язык. Так что придется стерпеть, когда будут тебя бить, а может и резать. Они должны поверить, что ты испугался. Когда поверят в это, поверят и всему остальному. Сможешь?» Мальчик глядит на него сухими глазами. Кажется, что за эти 5 минут он стал старше на 5 лет. «Смогу». С отрядами Маны Куадрада и Макамбира они встречаются у Розарио, возле развалин Сензала и господского дома. Меченый приказывает своим людям залечь в лощине справа от тропы и не вступать в бой, пока проклятые псы не увидят, что жагунцы убегают в сторону Бенденга. Мальчик стоит рядом, держа свой дробовик, такой длинный, что дуло приходится ему под самый подбородок. Проходит отряд саперов, а за ним, наконец, появляется головной батальон. Раздаются выстрелы, взвихривается пыль. Меченый, подождав, покуда она сядет, открывает огонь из своего Манлихера. Он верно служит ему еще со времен боя под Уауа. И, тщательно целясь, выпускает одну за другой все 6 пуль. Ряды республиканцев расстроены. Свистки офицеров, трубы, вопли и крики сливаются воедино, но вот они, оправившись от первого смятения, по команде своих командиров занимают оборону, припав на колено, открывают ответный огонь. Неистово заливаются горны, требуя подкрепления. Можно не сомневаться, что оно вот-вот появится. Меченый слышит, как офицеры приказывают преследовать нападавших войти в Каатингу. Он перезаряжает винтовку, поднимается и идет на тропу, а следом его люди. Он снова начинает стрелять по солдатам, они в шагах в 50. Из зарослей появляются новые жагунцы, тоже открывают стрельбу. Солдаты, наконец, решились. Бросаются им навстречу. Мальчик, по-прежнему, ни на шаг не отходя от Меченого, приставляет дуло дробовика к мочке уха и, зажмурившись, нажимает курок. Кровь течет по щеке. «Возьми мое оружие», — говорит он. «Сбереги его. Я еще вернусь в Беломонте». Потом ничком бросается на землю, громко и жалобно вопит, закрыв лицо руками. Меченый под свист пуль исчезает в каотинге. Солдаты, их не меньше роты, долго преследуют его, пробиваются сквозь колючие заросли, но в спину им бьют ружья Макамбира и его людей, и солдаты поворачивают обратно, а следом за ними крадется меченый. Разделив свой отряд на четыре части, он приказывает обогнать колонну и в лиге от Розарио возле Байшаса ударить снова. По дороге только и разговоров, что о мужестве этого мальчишки. Поверят ли собаки, будто они его и ранили? Станут ли допрашивать? Или, разъярившись от того, что попали в ловушку, зарубят на месте? Через несколько часов отдохнув, подкрепившись, пересчитав бойцов, двоих не хватает, 11 ранено, меченые трещотки выбираются из густого перелеска и по глинистой земле Байшаса идут навстречу еретикам. Окруженные несколькими солдатами, рядом с кавалеристом, который держит в руке конец веревки, ковыляет связанный мальчик, опустив забинтованную голову. «Поверили», — думает меченый. «Раз он впереди, значит, поверили и заставили вести всю колонну». «Какой молодчина», — думает он с нежностью. Трещотка, толкнув его локтем, шепчет, что войско перестроилось. И правда, теперь впереди развиваются не голубые, а красные и желтые полотнища знамен. Вперед выдвинуты и пушки вместе со знаменитым чудищем. Пушки прикрывают отряд, который на всякий случай прочесывает каотингу. Если оставаться на месте, собаки непременно наткнутся на них. Меченый посылает Макамбиру и Фелисию к Ранчо до Вигарио, где солдаты непременно разобьют лагерь, и жагунцы бесшумно, так что ни одна ветка не колышется, уползают, скрываются в зарослях. Через несколько минут гремят выстрелы. Неужто обнаружили? Меченый замирает. В пяти шагах от себя он видит конников с длинными пиками. Блеск стальных наконечников слепит глаза. При звуках выстрелов солдаты пришпоривают коней, бросают их в галоп. Поют горны. Стрельба становится все чаще. Меченые не смотрят на трещотку, не оборачиваются никому из своих товарищей, которые распластались на земле, вжались в самую гущу переплетенных ветвей, но знает, что полторы сотни его бойцов, так же, как он сейчас, лежат, затаив дыхание, думая о Макамбире и Фелисио. Должно быть, их сейчас добивают. От орудийного выстрела он вздрагивает всем телом, однако еще больше пугает его крик раненого осколком жагунца, лежащего неподалеку. Но, наверное, ржание лошадей и громкий разговор всадников заглушили этот крик, и меченый даже не оборачивается, чтобы выругать раненого. Ружейные выстрелы смолкают. Проходят часы. Шрам его все сильнее набухает кровью, жжет, пульсирует, словно огненные волны приливают к голове. Меченый неудачно выбрал место, у него за спиной уже дважды прошли солдаты, вооруженные мачете, местные. Они делают просеку, прошли так близко, что чуть не наступили на него и на других жагунцев. Чудо! А может быть, эти крестьяне избраны Господом? Если обнаружат, живыми не уйти. Каотинга полна еретиков, им ничего не стоит окружить их. Их перебьют, и полягут они бесславно, не выполнив то, зачем были посланы. И от этих мыслей все сильнее горит и дергается его шрам. Но теперь уже не двинутся с места. Смеркается. Меченый насчитал 22 подводы, запряженные ослами. Значит, прошла только половина колонны. 5 часов подряд смотрит он на этот неиссякающий поток людей, пушек, животных. Ему раньше и в голову не приходило, что на свете такое множество солдат. Красный диск стремительно катится за горизонт. Через полчаса будет темно. Меченый приказывает трещотке взять половину отряда, занять Ранчо де Вигарио и объясняет, в каких пещерах спрятано оружие. Согнувшись так, что грудь касается колен, жагунца по трое, по четыре выбираются из редколесья. Сжав трещотки руку, меченый шепчет на прощение: «Гляди в оба». Сам он остается на прежнем месте, пока на небе не зажигаются звезды. Он насчитал еще 10 телег, и теперь уже ясно, что ни один батальон не свернул с этого пути. Поднеся к губам деревянную дудку, он коротко свистит. После стольких часов неподвижности все тело ломит. Меченый силой растирает онемевшие икры, тянется за шляпой, и ее нет. Тут он вспоминает, что в Розарио ее сорвала пуля. Одна пролетела так близко, что его на миг обожгло раскаленным воздухом. Переход к Ранчо до Вигарио — это в 2 лигах от Байшаса, долог и тяжек. Идут гуськом обыч тропы, ежеминутно останавливаясь, открытые места проползают, как дождевые черви. В Ранчо появляются за полночь. К тому миссионеру, в честь которого и было названо когда-то это поселение, меченый не приближается, а сворачивает на запад, отыскивая скалистые ущелья. Там, в пещерах, назначена встреча. Но ждут его не только Жакин, Макамбира и Фелисио, потерявшие в последней стычке еще троих. Меченый видит перед собой и Жоана Апостола. Все усаживаются на землю, вокруг плошки, и Меченый пьет солоноватую воду. Ее вкус кажется ему неземным. Набивает рот жареной в оливковом масле фасолью, одновременно рассказывая Жану все, что видел и сделал, все, чего он боялся, все, о чем тревожился после того, как вывел свой отряд из Канудоса. Жан слушает, не перебивая, а вопросы задает лишь, когда Меченый жует или глотает. Рядом трещотка, маны Куадрада, старый Макамбира. Этот то и дело вмешивается в разговор, ему не терпится рассказать о чудище. Остальные в повалку спят у входа в пещеру. Ночь выдалась ясная, звенят цикады. Жан Апостол рассказывает, что та колонна, которая поднимается к городу из Сержипы и Жеремуаба, вдвое меньше этой, в ней тысячи две. Педрон и братья Виланова ждут республиканцев Кокороба. «Лучшее место не найдешь». Но дела невеселые. Вот уже три дня весь Беламонт роет окопы на тот случай, если они все же прорвутся к городу, говорит он, и потом переходит к главному. Если колонна добралась до Раншо, до Вигарио, завтра утром она перевалит через хребты Сьерра-Анжика, а иначе им придется отмахать еще лиг 10 к западу. Ближе нет тропы, по которой прошли бы орудия. Вот после Анжика и начнется самое интересное, бурчит Меченый. Жан Апостол, как всегда, чертит на земле острием своего ножа. Если повернут к Табалеине, пиши пропало. Мы оттянули почти всех к фавелле. Меченый представляет себе развилку дорог у каменистого склона Анжика. Не пойдут к Питомбосу, значит, не выйдут к фавелле. А зачем им Питомбос? Вполне могут направиться по другой дороге, той, которая приведет их к склонам Камбая и Табалеине. Не направятся, если напорются на огонь, поясняет Жан Апостол, поднося плошку поближе к проведенной по земле линии. А как напорятся, поневоле придется идти на Питомбос и Умбурунос. «Ладно, мы встретим их у Анжика», — говорит Меченый. «Будем бить справа. Они поймут, что дорога перерезана». «Это еще не все», — продолжает Жан Апостол. «Потом вы должны поспеть на выручку к Жану Большому в Риаше. Как раз там людей мало». Жан Апостол видит, что Меченый, сморенный усталостью и тревогой, засыпает, склонив голову на плечо трещотки. Тот осторожно укладывает его на землю, отставив в сторону Манлихера и дробовик, который, выполняя просьбу мальчишки, Меченый носит за спиной. Произнеся скороговоркой «Благословен будь Иисус Христос, наставник», Жан Апостол уходит. Меченый просыпается, когда вокруг еще глубокая ночь, и только над гребнем гор чуть брежет рассвет. Он расталкивает трещотку, Фелисио, Маны Куадрада, старого Макамбиру, ночевавших в той же пещере. Вниз по склонам Сьерры разливается голубоватая заря. Жагунса набивают опустевшие после боя в Розарио патронташи. Каждый получает по 300 патронов. Меченый заставляет их повторить, что кому надлежит делать. Четыре отряда выступают порознь. Меченый карабкается по скалам Сьерры-Анжика. Ему первому предстоит ударить по солдатам, заманить их до самого Питомбоса, где к тому времени уже укрепятся другие, и слышит вдалеке трубы. Колонна выступила. Меченый, расставив своих людей вдоль тропы, прячется у самого склона, в том месте, которое солдаты никак не смогут миновать. Остальные скрываются среди кустов, запирая развилку дороги. Меченый снова втолковывает им, что теперь надо будет принять бой, а уж потом изобразить панику и бегство. Еретики должны поверить, что перед ними сотни мятежников. Пусть преследуют их до Питомбоса. Один из тех двоих, кого он оставил на гребне, сообщает, что появился разъезд. Шестерых всадников пропускают без выстрела. Склоны так скользкие, а по утрам от росы особенно. Лошади припадают на передние ноги. За этим патрулем появляются еще два, а за ними рота саперов с лопатами, пилами и кирками. Второй патруль трусит по направлению к Амбаю. Это скверно. Может, вся колонна пойдет туда. Следом за саперами почти тотчас показываются передовые отряды, наступают на пятки тем, кто расчищает дорогу. Неужели все девять колонн идут так кучно? Меченый уже прилаживает приклад к плечу, целится в пожилого кавалериста. Это, наверное, командир. Когда раздается выстрел, другой, потом залп. Стреляет и он. Солдаты сбиваются в кучу. Кто же это открыл огонь без команды? Он стреляет не торопясь, тщательно целится и думает, что по оплошности кого-то из его людей псы успели убраться с открытого места почти без потерь. Выстрелы смолкают, стрелять пока не в кого. На вершине блестят штыки, виднеются красно-синие кепи. Солдаты залегли за камнями, высматривают их. Меченый слышит лязг, топот, голоса людей, лошадиное ржание, брань. Внезапно по откосу слетает вниз целый взвод кавалеристов во главе с офицером, который машет саблей, указывая на каотинку. Меченый видит, как он безжалостно вонзает шпоры в бока своей лошади, а та бьет копытами, горячится. Несмотря на частый огонь жагунца, всадники проскакивают опасное место, но в каотинге все как один валятся с седел. Раненый офицер хрипло кричит: «Трусы! Где вы там прячетесь? Покажитесь!» «Показаться, чтоб ты меня убил», — думает меченый. «Вот что по-ихнему означает храбрость. Вот дураки-то, даром что безбожники». Он перезаряжает раскалившееся от непрестанной стрельбы ружье. Поляна между каотингой и склоном снова заполняется солдатами. Их не меньше сотни, а может и полторы. Меченый снова неторопливо целится и стреляет. Краем глаза он видит одного из своих людей. Тот катается по земле, сцепившись с солдатом. Как он сюда попал? По старой бандитской привычке меченый берет в зубы нож. Рубец на лице снова дает о себе знать. Совсем рядом слышатся оглушительные крики. «Да здравствует республика! Да здравствует маршал Флориана! Смерть англичанам!» Мятежники отвечают. «Смерть антихристу! Да здравствует наставник! Да здравствует Беломонте!» «Долго не продержимся», — говорит ему трещотка. Вниз по склону катится плотный вал. Солдаты, телеги, пушка, кавалеристы. Их прикрывают две роты, ведущие по каотинге частый огонь. Они тычут штыками в густой кустарник, надеясь обнаружить невидимого врага. «Если сейчас не уйдем, поляжемся до последнего», — твердит трещотка. Но по голосу его незаметно, что он испуган. Надо прежде убедиться, что псы двигаются на Питомбас. «Да, это так. Все, кроме тех, кто шарит по кустам, идут прямо на север. Ни один ручеек от этой реки разноцветных мундиров не течет к западу». Меченый выпускает последние пули, вынимает изо рта нож, изо всех сил дует в тростниковую свирель. В ту же минуту отовсюду к нему спешат жагунцы. Бегут, ползут, пятятся, выбираются из своих засад, прыжками пересекая открытые места и снова припадая к земле, иногда у самых ног врага. «Гляди-ка, все целы», — думает он удивленно. Снова засвистев, он вместе с трещоткой начинает отход. Самое время. Они бегут, то и дело меняя направление, петляя, круто сворачивая, внезапно останавливаясь, чтобы не попасть на прицел. Справа и слева он видит солдат. Они вскидывают винтовки или, взяв их наперевес, преследуют жагунца. Меченый во весь дух мчится по каотинге. И снова вспоминает вдруг ту женщину и то, что из-за нее погибли двое, и думает, может, она приносит несчастье? Он уже выдохся, сердце вот-вот разорвется. Трещотка тоже дышит, как загнанный конь. Хорошо, что он рядом. Старый друг, верный товарищ, все понимающий без слов. Внезапно он видит перед собой четыре мундира, четыре направленных на него винтовки. «Стреляй!» — кричит он, и, кинувшись на землю, откатывается в сторону. Двое, должно быть, успели выстрелить. Вскочив на ноги, он целится в солдат, бегущих к нему, но патрон в его манлихере перекосило. Боек щелкает вхолостую. Возле самого уха свистит пуля, и один из солдат, схватившись за живот, падает. «Да, трещотка, пропал бы я без тебя», — успевает он подумать, а потом, схватив винтовку за ствол, как дубину, бросается на троих солдат, которые чуть замешкались при виде раненого товарища. Меченый наотмашь бьет одного из них, двое других наваливаются на него. Меченый чувствует удар и жгучую боль, но лицо солдата вдруг заливается кровью. Он кричит. Это опять подоспел трещотка. Справиться с солдатом, худеньким, взмокшим от пота, в толстом мундире, связывающем движение, труда не составляет. Меченый выбивает у него из рук винтовку, и солдат удирает. Трещотка борется со своим противником. Лучив момент, меченый по рукоятку вонзает нож ему в шею, солдат хрипит, дергается и замирает. На лице у трещотки несколько кровоподтеков. У меченого кровоточит плечо. Разорвав рубаху убитого, трещотка залепляет рану и туго перевязывает. «Ты мне приносишь удачу, трещотка», — говорит меченый. «Ага», — кивает тот. «Теперь не очень-то побежишь». Каждый несет, кроме своего оружия, солдатские винтовки и ранцы. Вскоре они снова слышат стрельбу, усиливающуюся с каждой минуты. Это авангард наткнулся в Питомбасе на отряд Фелисио. Меченый представляет ярость солдат, обнаруживших развешанные по деревьям мундиры, кепи, сапоги, ремни еретиков-живореза, останки их тел, над которыми кружатся урубу. Выстрелы не смолкают, и трещотка говорит. «Видать, они патронов не жалеют, лупят почем зря. Нам бы так». Внезапно наступает тишина. Значит, Фелисио со своими начал отступать, заманивая колонну к Кумбурунусу, где старая Макамбира и Мане Куадрада снова обрушат на нее град пуль. Чуть передохнув, тяжелые солдатские ружья и ранцы оттягивают плечи, меченые трещотка входят в окружающую Питомбас каотингу, полную жагунца. Кое-кто еще постреливает по солдатам, но они, не обращая на это внимания, шагают в клубах желтоватой пыли глубокой котловине, пересохшему руслу реки, которую сертанцы называют «дорогой Умбурунос». «Улыбнись, Мяченый», — говорит Трещотка. «Не так уж тебе больно, чтобы ты улыбнуться не мог». Мяченый, снова засвистав свою дудку, дает о себе знать. «Теперь и впрямь можно улыбнуться. Разве антихристово воинство, батальон за батальоном, не втягивается за гребень горы на Умбурунос? Разве не приведет их эта дорога прямиком на фавеллу?» Они с Трещоткой стоят на лесистом выступе, нависающем над скалами, стоят открыто. Во-первых, они в мертвом пространстве, а во-вторых, солнце бьет солдатам прямо в глаза. Сероватая земля внизу расцвечена красно-синими пятнами мундиров. Время от времени где-то постреливают. Жагунцы подползают к ним, выныривая из трещин в скалах, спрыгивая с вершин деревьев, обступают их. Мяченый жадно припадает губами к протянутому кем-то бурдюку с молоком, и молоко белой струйкой течет с уголков рта. Никто не спрашивает его о ране, никто даже не смотрит на нее, точно это неприлично. Мяченый засовывает в рот пригоршню плодов. Мангаб, Умбу, Кишап. Двое запыхавшихся разведчиков, которых оставил здесь Фелисио перед тем, как идти на выручку к Жакину Макамбире и Маны Куадрада, рассказывают ему, что республиканцы замешкались под огнем, решили, наверное, что не стоит лезть наверх под пули, а может, решили не связываться с жалкой кучкой мятежников. Однако, когда Фелисио со своими выдвинулся к самой лощине, и псы начали падать один за другим, все-таки послали наверх две роты. Те пытались влезть, жагунцы отбивались, потом солдаты все же прорвались в нескольких местах и скрылись в лесу. Через некоторое время Фелисио отошел. «Совсем недавно, — говорит один из гонцов, — ими тут прямо кишмя кишело». Трещотка пересчитывает уцелевших. 35 человек. Ждать остальных? Нет, времени мало. Нам пора. Одного парня он оставляет направлять следом за ними отставших, раздает трофейные винтовки, ранцы и по краю обрыва идет навстречу Мане, Макамбире и Фелисию. Он отдохнул и подкрепился. Теперь совсем другое дело. И тело не так ломит, и рана утихла. Он идет по извилистой тропинке скорым шагом, не пригибаясь, а у ног его движется колонна. Голова, наверное, уже в фавеле, потому что ее не видно, а просматривается тут все как на ладони. Поток людей, лошадей, повозок, орудийных запряжек нескончаем. «Похоже на гремучую змею», — думает Мяченый. «Каждый батальон как кольцо, мундиры, чешуя, опорах их пушек — это яд, которым она отравляет свои жертвы». Мяченый думает, что, когда они снова свидятся, он расскажет об этом той женщине. Он снова слышит выстрелы. Все получилось в точности, как загадывал Жан-Апостол. Со скал Умбурунаса по солдатам ведут огонь, еще усилие, и хвост змеи вползет на фавелу. Огибая гору, вверх скачут кавалеристы. Мяченый стреляет, целясь в лошадей, чтобы свалить их в пропасть. Какие славные лошадки, как легко они взлетают на такую крутизну. Две упали, но остальные продолжают подъем. Мяченый приказывает отступать и думает на бегу, что его людям должно быть обидно. Он их лишил верной победы. Но когда они подходят, наконец, к тем лощинам, где на гребнях залегли жагунцы, Мяченый видит, что положение их далеко не легкое. Он не сразу находит старого Макамбиру, а когда все-таки находит, тот сообщает ему, что республиканцы бьют по склонам из пушек и что каждая, проходящая мимо часть, выделяет для обстрела свежие роты. «Много наших полегло», — говорит старик, силой проталкивая шомпол в ствол своего ружья, осторожно подсыпая на полку свежего пороха. «Человек, наверное, 20, — ворчит он. Не знаю, сколько нас останется при следующем обстреле. Что делать?» Мяченый видит совсем невдалеке цепь гор. Это и есть фавела. А за нею вершину Монте-Марио. Эти горы, серые и желто-бурые, внезапно стали синеватыми, красноватыми, зеленоватыми и покрыты какой-то шевелящейся массой, вроде бы личинки. «Они поднимаются уже часа 3-4, — слышит он голос Макамбиры. «Даже пушки взволокли. И чудище тоже». «Ну, значит, мы свое дело сделали», — говорит Мяченый. «Пойдем теперь, поможем другим». Сестры Асуньсьон и Антония Виланова предложили Журеме пойти вместе с ними кормить жагунца, поджидавших солдат в Трабуба и Кокороба. И она согласилась. Согласилась так же бездумно и равнодушно, как на все, что она делала в последнее время. Карлик выругал ее, а под слепой не то застонал, не то закряхтел. Этот странный горловой звук он издавал всякий раз, когда его что-нибудь пугало. За 2 месяца, проведенные в Канудосе, они не разлучались ни на минуту. Джурема думала оставить их в городе, но когда караван, состоявший из 4 вьючных мулов, 20 носильщиков и десятка женщин, двинулся в сторону Джеремоаба, ее спутники оказались рядом с нею. Никому не было дела до этих чужаков, которые не могли ни сражаться, ни рыть окопы. Проходя мимо заново отстроенных коралей, где опять, как когда-то, блеяли козы, люди затянули псалом. Говорили, что псалмы эти и гимны сочиняет блажененький. Джурема шла молча. Сквозь тонкую кожу сандалий вонзались ей в подошвы острые камни. Карлик пел вместе со всеми. Подслепый напряженно глядел себе под ноги, придерживая на переносице черепаховую оправу, где еще оставались осколки разбитого стекла. С недавних пор этот человек с развинченной походкой, у которого костей, казалось, было больше, чем у всех прочих, который хоть и носил на носу это странное сооружение, поминутно натыкался на людей и предметы, стал отвлекать Джурему от печальных мыслей о злосчастной судьбе. Сделавшись за эти недели его глазами, его поводырем, его утешением и защитой, она начала испытывать к нему материнское чувство. Точно играла в какую-то игру, воображая, что это твердил ее сын. «Сыночка Бог послал», — думала она, едва удерживаясь от смеха. Много странных людей довелось ей узнать в последнее время. Она раньше не подозревала, что бывают такие, как Галилео Галь, цирковые уроды или этот недоумок. Вот он опять споткнулся, чуть не полетел. Время от времени к ним навстречу спускались с гор воины католической стражи, и тогда они останавливались, раздавали им патроны и еду, фаринию, рападуру, вяленое мясо, плоды. Иногда попадались гонцы, на минуту замедляя бег, они перебрасывались 2-3 словами с Антонио Вилановой, и чем чаще они встречались, тем жарче становился шепот женщин о войне, о новом появлении псов. На Беломонте идут 2 войска, одно из Кеймадоса и Монте-Санто, другое из Сержипи и Джеремоаба. Сотни жагунцев двинулись навстречу, и каждый вечер во время проповеди, на которой Джурема ходила неукоснительно, наставник призывал молиться за них. От близости новой войны в городе было тревожно. Одно хорошо. Пропал куда-то, и больше не показывался тот коренастый, могучий кабокло со шрамом. Его взгляды пугали и смущали Джурему. На Трабубу они пришли к вечеру, роздали еду у жагунца, которые лежали между скал. 3 женщины остались с ними, а Антонио Виланова немедля тронулся дальше, в Кокороба. Двигались уже в потьмах, и Джурема взяла подслеповатого за руку, но он все равно спотыкался на каждом шагу, так что Антонио Виланова разрешил ему сесть на мула поверх мешков с маисовой мукой. У подножия Кокороба к ним навстречу вышел Педрон, светлокожий, немолодой, мулат, почти такого же непомерного роста, как Жан Большой, с допотопным мушкетом на плече. Рассказывали, что он не расставался с ним, даже ложась спать. Педрон был босс, в штанах до щиколотки, в жилете на голое тело, открывавшем толстые мускулистые ручища. Он то и дело почесывал круглый, как шар, живот. Джурема в свое время наслушалась истории о бесчинствах, которые он со своими отпетыми головорезами творил в Арзеа-де-Эма, и сейчас не могла смотреть на него без содрогания. Хотя и он, и Жан Апостол, и Меченый стали праведниками, в их присутствии она всегда чувствовала себя как-то неуверенно, словно рядом оказался ягуар, змея или тарантул. Вдруг вспомнят, кто они есть, вернутся к своей природе, загрызут, ужалят, укусят. Но теперь Педрон, наполовину скрытый тьмой, выглядел безобидно. Он о чем-то разговаривал с Антонио Вилановой и его братом Анорио, неслышно, как привидение, вынырнувшим из-за скал. Следом появились, замелькали фигуры жагунца, которые принимали у носильщиков их груз. Джурема стала помогать тем, кто разжигал костры. Мужчины вскрывали ящики с патронами, отмеряли порох, раздавали мотки запальных шнуров. Женщины, и среди них Джурема, начали готовить ужин. Жагунцы были так голодны, что едва могли дождаться, пока закипит вода в котлах. Собравшись вокруг Асунсьон, они протягивали ей манерки и консервные банки. Она тотчас наполняла их маниоковой кашей. Толкались, галдели, отпихивали друг друга, покуда Педрон, прикрикнув, не восстановил порядок. Работы хватило на всю ночь. Снова и снова кипятилась вода, жарилось мясо, подогревалась фасоль. У костров стояли очереди неотличимых, один от другого людей. Они подходили группами по 10, по 15 человек, некоторые, узнав в поварихах своих жен, брали их за руку, отводили в сторонку поговорить. Почему ни ей, ни Руфина никогда в голову не приходило, что можно, как сделали многие, взять и уйти в Канудос? Был бы сейчас жив. Загремел гром. Странно, небо чистое, дождь не собирается. Потом она сообразила, что это пушечный выстрел. Петрон и братья Виланова приказали залить костры, а Жагунса, еще доедавшим свой ужин, разойтись по местам. Сами они продолжали беседу. Педрон сказал, что еретики сейчас возле Канчи, сюда придут еще не скоро, потому что по ночам не ходят. Он следил за ними от самого Симон Диаса и выучил все их повадки. Чуть стемнело, ставят часовых, разбивают лагерь, ложатся спать. А на рассвете, перед тем, как выступить, стреляют в воздух из пушки. Должно быть, сейчас они выходят из Канчи. «Сколько их?» — перебил его прозвучавший откуда-то с земли голос, похожий на клёкот птицы. «Много?» Жерема увидела, как выросла между нею и двумя мужчинами долговязая нескладная фигура. Подслепый через свое разбитое стеклышко пытался что-то разглядеть. Братья и Педрон рассмеялись, а следом за ними и женщины, соскребавшие остатки еды со стенок котлов, собиравшие горшки. Она сама едва сдержалась, ей стало жаль его. Свет, наверное, не видывал большего труса и недотепу. Все его страшит, и люди, которые до него дотрагиваются, и плаксивые паралитики, и больные проказы, и потерявший рассудок, и мышка, прошмыгнувшая по полу. Что бы ни случилось, он сразу же кривит лицо, жалобно вскакивает, ищет ее руку. «Не знаю, не считал», — хохоча ответил Педрон. «Зачем считать? Все равно всех перебьем». Снова раздался смех. Небо стало светлеть. «Женщинам бы уйти отсюда», — сказал Анорио. Он, как и брат, был в сапогах с ружьем за спиной, с револьвером на поясе. Братья Виланова и одеждой своей, и манерой выражаться, и даже внешностью казались Жереме совсем не похожими на остальных жителей Канудоса, но этого вроде бы никто не замечал, все обращались к ним запросто. Педрон, вмиг позабыв о подслепом, кивнул женщинам: «Идите, мол, за мной». Половина носильщиков уже поднялась на вершину, но остальные со своими тюками были еще здесь. За горной грядой, как короба, разливалась алая заря. Когда двинулись в путь, за линию траншей, подслепый продолжал сидеть, как сидел, вертя головой из стороны в сторону. Жерема прикоснулась к его влажной ладони. Подвижные, стеклянно поблескивающие глаза взглянули на нее благодарно. «Пойдем», — сказала Жерема, поднимая его. «Все уже ушли». С трудом удалось добудиться карлик. Он спал, как убитый. Когда они добрались, наконец, почти до самой вершины, куда не долетали пули, внизу уже шел бой. Республиканцы прошли по узкой расщелине между скал. Братья Виланова и Педрон исчезли, а женщины, карлик и подслепый, прислушиваясь к перестрелке, остались. Жерема тоже слушала отдаленный грохот и думала, что, наверное, ветер относит звук. Ей ничего не было видно из-за покрытой плесенью скалы, и казалось, что война идет не в двух шагах от нее, а где-то в дальней дали. «Много их», — пробормотал подслепый, продолжая стискивать ее руку. «Не знаю», — ответила она, высвободилась и пошла помочь сестрам Виланова, которые снимали с мулов вьюки и раскладывали на земле съестные припасы — кувшины с водой, корпию и ветошь для перевязок, мази и лекарства, уложенные аптекарем в один из ящиков. Карлик полез по склону. Подслепый сел на землю, закрыл лицо руками, как будто плача. Но когда кто-то из женщин крикнул ему, что надо собрать веток, устроить навес, он живо вскочил на ноги. Жерема видела, как он шарил по земле, собирая ветки, траву, листья у себя под ногами, бродил по поляне, спотыкался, падал, вновь вставал, разглядывал в свое битое стеклышко землю и был так забавен, что женщины, тычав подслепого пальцами, засмеялись. Карлик, между тем, исчез за камнями. Внезапно гром выстрелов усилился и приблизился. Женщины замерли. Они позабыли о чудаке, потому что частые выстрелы, доносившиеся с противоположного склона, предназначались их мужьям, отцам и сыновьям. Перед Жеремой опять мелькнуло лицо Руфина, и она прикусила губу. Огонь приводил ее в замешательство, но страшно ей не было. Ей казалось, что война не имеет к ней отношения, потому пули пролетят мимо. В изнеможении она села на землю, притулилась к скале, вроде бы заснула и впала в забытье. Она слышала выстрелы, от которых содрогалась гора, и вспоминала другие выстрелы, прозвучавшие в Кеймадосе на рассвете в тот день, когда едва не погибла от пуль капангов, когда чужестранец со странным выговором изнасиловал ее. Ей снилось это и во сне, зная, что должно произойти, она молила его не трогать, пощадить, не губить ее, и Руфина, и самого себя, но он не понимал языка, на котором она говорила, не слушал ее, не слушался. Когда она очнулась, у ног ее сидел подслепо и глядел на нее, как цирковой дурачок. Двое жагунца жадно пили, передавая друг другу большой глиняный кувшин, вокруг стояли женщины. Жерема встала, огляделась, карлик еще не вернулся. От грохота закладывало уши. Жагунцы пришли за патронами. Оба едва дышали от усталости и напряжения. Весь склон завален трупами псов. Перебили их тысячи, они все лезут, но даже до середины не продвинулись. Говоривший, небольшого роста человек, с клочковатой, сидеющей бородой, пожал плечами. Их столько, что не сдержать. А вот у наших патроны кончаются. «Что будет, если займут склон?» — услышала Жерема шепот подслепого. «Трабубу их не отобьют», — заперхал второй жагунца. «Там и народу-то никого не осталось. Все пошли нас выручать». После этих слов оба как-то заторопились, пробормотали «Благословен будь Иисус Христос», скользнули за скалы и исчезли. Сестры Виланова сказали, что надо бы разогреть еду, скоро могут прийти бойцы. Жерема взялась им помогать. Подслепый, дрожа, цеплялся за ее юбку. Она понимала, какой ужас он испытывает при мысли о том, что с этих валунов в любую минуту могут посыпаться вниз люди в мундирах, огнем и железом сметая все на своем пути. Кроме ружейных выстрелов слышались теперь и орудийные залпы, и после с каждого со склонов точно при землетрясении срывались камни. Жерема вспомнила, как маялся ее бедный сыночек все эти дни, не зная, что делать, оставаться или бежать из Канудоса. Мысль о бегстве не давала ему покоя, и по ночам, лежа в арсенале на полу под храп семейства Виланова, он шептал ей и карлику: «Надо бежать в Кумбе, в Монте-Санто, в Жеремоаба, куда угодно, только бы дать знать своим, что он жив. Но как, если выход из города запрещен? Как идти ему, полуслепому, в одиночку? Догонят и убьют». Не раз во время этих полуночных бесед он принимался уговаривать Жерему довести его до какой-нибудь деревни, где он наймет проводника. Он обещал ей за это все, что она пожелает, но через минуту сам спохватывался, что идти некуда. Догонят и убьют. Раньше его пугали мятежники, а сейчас солдаты. «Бедненький», — подумала Жерема. Ей было грустно и тяжело. Убьют ли ее? Не все ли равно? Может, и правда, что по смерти праведника душу его уносят ангелы? Как бы там ни было, смерть станет для нее отдохновением, она уснет тихим сном без страшных сновидений. Смерть не может быть хуже того, чем стала после событий в Кеймадосе ее жизнь. Женщины разом выпрямились. Жерема взглянула туда же, куда смотрели они. Вниз по откосу неслись человек 10 или 12 жагунца. Кругом стоял такой грохот, что Жереме показалось, снаряды взрываются у нее в голове. Вместе с другими она побежала к жагунца. Их послали за патронами, нечем стрелять. Когда же Асунсьон отвечала, что патронов нет, последний ящик забрали те двое, жагунцы переглянулись, и один, злобно сплюнув, растер плевок подошвой. Их хотели покормить, но они только попросили воды, напились, передавая кувшин из рук в руки, и побежали вверх по склону. И пока они пили, и потом, когда они заторопились обратно, женщины неотрывно глядели на них, хмурых, взмокших, со вздувшимися на шее жилами, с налитыми кровью глазами, и не произносили ни слова. Один из них на бегу обернулся к ним. «Ступайте в Беломонте, нам не выстоять. Пруд и пруд, а стрелять нечем». Постояв минутку в раздумье, женщины тоже бегом кинулись, но не к мулам, а следом за жагунца наверх. Жерема растерялась. Они не с дуру пошли туда, где убивают. Там их мужья, и они хотят знать, живы ли они еще. Недолго думая, она побежала за ними, крикнув подслепому. Он так и застыл с разинутым ртом, чтобы ждал ее. Взбираясь по склону, она окровенила ладони, два раза упала. Подъем был крут, сердце колотилось, не хватало воздуха. Наверху она увидела свинцово-серые, бурые, оранжевые облака. Ветер гонял их по небу, сбивал в кучу и снова раздирал в клочья. Кроме выстрелов, которые трещали теперь повсюду, она услышала и голоса, выкрикивавшие что-то непонятное. Она на четвереньках сползла вниз по травянистому откосу, всмотрелась, увидела два валуна один на другом и густую завесу пыли. Поняла, догадалась. Жагунцы были рядом. Они лежали, затаившись в ямах, втиснувшись в самую гущу кактусов, прижавшись к склону так, что заметить их было трудно. Должно быть, на склонах других гор, сплошь затянутых красноватой пылью, тоже прятались, сжимались в землю, стреляли мятежники. Джереме почудилось, что она сейчас оглохнет, и этот грохот — последнее, что доведется ей услышать. Тут она поняла, что темное пятно в 50 шагах от нее не рощится, как ей почудилось сначала, а солдаты. Да, это были они. Пятно ползло вверх, приближалось, поблескивало, посверкивало, искрило красными звездочками. Должно быть, это были штыки, клинки сабель, вспышки выстрелов. Джереме стала различать лица. Они то появлялись, то пропадали. Она огляделась по сторонам. Справа солдаты уже поравнялись с нею. Джереме ощутила какой-то ком в желудке, подступила тошнота, ее вырвала. Она стояла на пригорке совсем одна, и накатывающий вал разноцветных мундиров должен был вот-вот поглотить ее. Подчинившись безотчетному побуждению, она присела и на заду соскользнула вниз, туда, где заметила в окопе троих жагунца. Двое были в кожаных шляпах, один — соломенный. «Не стреляйте! Не стреляйте!» — голосила она, катясь по откосу. Но когда, перевалившись через сложенный из камней бруствер, она упала в окоп, никто даже не повернул к ней головы. Тут только она поняла, что двое из троих уже были мертвы. Лицо одного, иссеченное осколками разорвавшегося поблизости снаряда, застыло неподвижной кровавой маской. Он обнимал другого. У того мухи набились в открытый рот, сплошь залепили глаза. Двое убитых были похожи на те валуны, за которыми так недавно пряталась Джереме. Третий жагунца через минуту искоса взглянул на нее. Зажмурив левый глаз, он целился, вслух считая, перед тем, как нажать на спуск, и сильная отдача ударяла его в плечо. Продолжая целиться, он зашевелил губами, но слов Джереме не разобрала. Подползла поближе. В ушах у нее стоял звон, и ничего, кроме этого звона, она не слышала. Жагунца куда-то показывал, и она, наконец, поняла, что он просит подать ему сумку одного из убитых. Она протянула ее, и жагунца, усевшись по-турецки, стал чистить и заряжать свое ружье так спокойно и размеренно, словно времени у него было с избытком. «Солдаты!» — закричала Джереме. «Боже мой! Что же это будет?» Но жагунца в ответ только пожал плечами и снова примостился в окопе, высунув дуло за бруствер. «Выскочить? Кинуться назад? Бежать в Канудас?» Тело было как чужое, ноги подгибались, и она поняла, что ей не встать, сейчас же упадет. Почему эти люди с ружьями наперевес еще не вскочили к ним в окоп? Ведь они были совсем рядом. Жагунца снова задвигал губами, но она по-прежнему слышала только смутный, звенящий гул, который теперь прорезали резкие металлические звуки. «Трубы?» «Не слышу! Не слышу!» — завопила она изо всей мочи. «Я оглохла!» Жагунца кивнул и ткнул пальцем в сторону солдат. Тут только она разглядела, что он молод, зеленовато-бледным лицом, с длинными кудрявыми волосами, падавшими из-под шляпы. На запястье у него она заметила синий браслет католической стражи. «Что такое?» — выкрикнула она. Парень показал, мол, высунься за бруствер. Оттолкнув труп, она приникла к бойнице щели, оставленной между камнями. Солдаты были теперь ниже. Значит, жагунца хотел сказать, что они уходят. «Почему же уходят, раз победили?» — подумала она, глядя, как фигуры солдат исчезают за изгибом склона. «Почему же уходят, вместо того, чтобы влезть наверх и перебить уцелевших?» Услыхав сигнал к отступлению, сержант 1-й роты 22-го батальона Фруктуоза Медрада ушам своим не поверил. Взвод егерей, которым он командует штыковой атакой, пятый же сегодня на западный склон Кокороба расчистил дорогу и роте, и батальону. И вот теперь, когда занято уже три четверти склона, когда англичане выбиты из нор, откуда они стреляли в патриотов, приказывают отходить. Сержант вроде умом не обижен, но понять этого не может. Однако горные настойчиво зовут назад. Его взвод, 11 запаленных и перепачканных парней, глядит на сержанта с недоумением. «Что там в штабе, спятили?» «Победа, считай, в кармане. Надо только очистить вершину. Англичан осталось всего ничего, патронов у них нет. Вот они стоят на гребне, размахивают ножами и мачете. Бросают камни, но не стреляют, стрелять им нечем. А я еще не убил своего англичанина», — думает сержант Медрада. «Первый взвод! Оглохли, что ли? Вам особое приглашение надо!» — кричит командир роты капитан Алмейда, как из-под земли, вырастая рядом. «Первый взвод! Отходим!» — немедленно подает команду сержант, и 11 солдат бегут вниз по откосу. Но сам Медрада не торопится и старается держаться поближе к капитану. «Очень странный приказ, господин капитан», — шепчет он ему на ухо. «И зачем сейчас отступать? Не понимаю». «Наше дело не понимать, а исполнять», — обрывает его командир роты. Он скользит по склону на каблуках, опираясь на саблю, как на посох. Но через минуту, и не думая скрывать свой гнев, добавляет. «Я сам ни черта не понимаю. Делать-то уж было нечего. Приколоть эту шваль и все». Сержант Медрада любит военную службу всем сердцем, но есть в ней все-таки одно неудобство. Необъяснимые приказы начальства. «Разорвись, а не поймешь». 5 раз пытались сегодня взять Кокороба. Но он нисколько не устал, хотя в бою уже 6 часов с рассвета, с той минуты, когда его батальон, наступавший в авангарде колонны, был внезапно встречен плотным ружейным огнем. Во время первой атаки его взвод шел за 3-й ротой, и сержант видел, как егеря прапорщика с Пулведы заметались под хлещущим неведомо откуда свинцом. Вторая атака тоже захлебнулась, слишком велики были потери. В 3-й раз вперед пошли 2 батальона 6-й бригады, 26-й и 32-й. А роте капитана Алмейды полковник Карлос Мария да Силва Тельес поручил обойти мятежников и ударить с тыла. Из этого тоже ничего не вышло. Когда вскарабкались на отроги, выяснилось, что мятежники прорубили проход в колючих зарослях и ушли. На обратном пути сержант вдруг почувствовал, как обожгло руку. Пуля срезала кончик мизинца. Боль была пустячной, и пока фельдшер бинтовал ему кисть, сержант отпускал громогласные шутки, стараясь развеселить раненых, ожидавших своей очереди. Он остался в строю и в 4-ю атаку пошел своей волей. Говорил, что желает расплатиться за покалеченный палец и убить англичанина. На этот раз одолели половину подъема, и опять пришлось отойти из-за потерь. Но в 5-й атаке мятежников оттеснили, наконец, по всему фронту. Так зачем же приказали отход? Может, решили двинуть 5-ю бригаду, чтобы вся слава досталась полковнику Денесиано Дараужа Пантохе, любимчику генерала Саваже? «Весьма возможно», — бурчит капитан Алмейда. Но внизу у подножья, где выстраиваются, теснясь роты, где ездовые запрягают лошадей, которые потащат орудия, телеги и санитарные двуколки, где в разнобой каждый о своем поют горны, где стонут раненые, сержант Медрада узнает, по какой причине велено отходить. Колонна, наступавшая из Кеймадоса и Монте-Санто, попала в ловушку, и они теперь вместо того, чтобы ворваться в город с севера, должны совершить марш-бросок, помочь товарищам. Сержант в армии с 14 лет участвовал в войне с Парагваем, подавлял смуты, которые одна за другой вспыхивали на юге после отречения императора. Он понимает, каково это. Марш-бросок по незнакомой местности после целого дня боев. И каких боев? Бандиты, надо отдать им должное, дерутся как черти. От артиллерийского огня не бегут, поджидают, когда солдаты подойдут поближе, кидаются в рукопашную, режут сволочи не хуже парагвайцев. Ему-то что? Глотнул воды, пожевал сухарь и опять свеж и бодр. А вот солдатам из его взвода приходится тяжко. Все они новобранцы, призваны в баже 1/2 года назад. Сегодня было их боевое крещение. Однако все держались молодцом, никто вроде бы труса не праздновал. Может, это от того, что взводного они боятся больше, чем англичан. Сержант Медрада с подчиненными крут и на руку тяжел. Уставных наказаний, дневальство не в очередь, гауптвахт или розги он не признает. Предпочитает смазать провинившегося по уху, отвесить за трещину, пнуть взад или загнать в вонючую лужу, где копошатся свиньи. Солдаты у него обучены на славу, они это сегодня доказали, ни единой царапины. Один только рядовой Каринтий упал на камни, разбил колено, теперь хромает. А он и так самый хилый во взводе, того и гляди переломится под ранцем. Славный малый этот Каринтий, усердный, почтительный, услужливый. Сержант Медрада делает ему разного рода потачки и послабления, как-никак муж Флоризы. При одной только мысли о ней у сержанта начинает зудеть где не надо, и он похохатывает про себя. «Родится же на свет такая баба, а? Такая баба, что ни в разлуке, ни на войне от нее не отделаешься. Захочешь — не позабудешь». От таких несвоевременных ощущений сержанту хочется засмеяться в полный голос. Он поглядывает на Каринтию, который ковыляет, согнувшись под ранцем, и ему вспоминается тот день, когда он заявился к прачке Флоризе и сказал ей так. «Вот что, Флориза, или пустишь меня к себе в постель, или твой Каринтию сгниет в казарме без увольнений, замучу нарядами». Целый месяц ломалась прачка Флориза, потом, наконец, уступила. Сначала потому, что без мужа соскучилась, а потом уж стала привечать сержанта просто так. Видно, пришелся ей по вкусу. Фруктуоза захаживает к ней домой, или же они встречаются у излученной реки, куда Флориза ходит стирать. Выпивший сержант охотно рассказывает о своей победе. Неужто Каринчо так ничего и не знает? Должно быть, нет. А даже если и знает, куда ему против такого мужчины, как Медрадо, который к тому же его командир? Справа слышатся выстрелы, и сержант ищет капитана Алмейду. Приказ прежний — следовать на соединение с первой колонной, не допустить, чтобы фанатики ее истребили. А выстрелы эти — для отвода глаз. Мятежники перестроились, хотят их задержать. Генерал Сиважа оставил здесь для прикрытия два батальона 5-й бригады. Всем остальным форсированным маршем идти навстречу войскам генерала Оскара. У капитана Алмейды такой мрачный вид, что сержант спрашивает, не стряслось ли чего? «Очень большие потери», — бормочет капитан в ответ. «Больше 200 человек ранено, 70 убиты, и среди них майор Тристан Сукупира. Ранен генерал Саважи». «Как это ранен?» — удивляется сержант. «Я же его только что видел на коне». «Он просто виду не подает, а у самого пули в животе. Молодец». Медрадо возвращается к своему взводу. «Повезло ребятам. Все целы невредимы, если не считать коленки Каринтия и его собственного мизинца». Он разглядывает палец. Болеть не болит, а кровь сочится. Весь бинт вымок и потемнел. Сержант вспоминает, как расхохотался полковой врач майор Ньери, когда он спросил, не испишут ли его из-за увечья. «Что ж ты, не видал, сколько у нас в армии покалеченных солдат и офицеров?» «Да, действительно. У него волосы дыбом встают, как подумает об отставке. Куда он тогда денется? Ни жены, ни детей, ни отца с матерью. Армия для него все на свете. Без армии он пропадет». Во время марш-броска части второй колонны, стрелки, артиллерии и конница, понизу огибавшие горы вокруг Канудаса, иногда попадают под огонь мятежников. Бьют из-за непроходимых скал, из густого кустарника. То одна рота, то другая, задержавшись, дает несколько залпов, пока остальные идут вперед. К вечеру 22-й батальон устраивает привал. 300 человек разом сбрасывают на землю винтовки и ранцы. Все вымотаны до крайности. С тех пор, как они выступили из Аракажу и двигались к Канудасу, минуя Сан-Кристован, Лагарта, Итапарангу, Симон-Диас, Жеремоаба, Канче, каждый вечер солдаты резали и свежевали скотину, приносили воду и хворост, и все ночи напролет бивак гудел гитарными переборами, песнями, беззаботной болтовней. Теперь не то, все молчит. Притомился даже сержант Медрадо. Долго отдыхать не пришлось. Капитан Алмейда вызвал к себе командиров рот и взводов. Надо узнать, сколько у кого осталось патронов, пополнить убыль, чтобы у каждого солдата в ранце лежало не меньше 200 штук. Еще капитан сообщает, что их 4-я бригада пойдет в авангарде колонны, а их батальон — в передовом охранении бригады. Это известие тешит самолюбие сержанта, но когда он делится новостью со своими солдатами, они не выказывают никакой радости от того, что находится теперь на самом острие копья, и, позевывая в угрюмом молчании, пускаются в путь. Капитан говорил, что к расположению первой колонны выйдут к рассвету, но уже через 2 часа головные дозоры 4-й бригады различают впереди темную громаду фавелла, где, по сообщениям от генерала Оскара, попали в окружение его части. Горные прорезают теплую безветренную тьму, и вскоре им отзываются другие. По рядам батальона прокатывается ликующее «Ура! Соединились!» Люди сержанта Медрадо тоже поддаются общему порыву. Они размахивают кепи и кричат «Да здравствует республика! Слава маршалу Флориано!» Полковник Силва Тельес приказывает идти дальше, к фавеле. «Это вопиющее нарушение полевого устава», — сердито фыркает капитан Алмейда. «Как можно, не зная обстановки, соваться прямо к волку в пасть?» Тем не менее он подчиняется и втолковывает прапорщикам и сержантам. «Ползите, как скорпионы, соблюдайте дистанцию между взводами, глядите, чтобы вас не застали врасплох». Сержанту Медрадо тоже кажется, что двигаться в такой темнотище, при том, что между двумя колоннами вклинились мятежники, очень глупо. От близости врага он весь подбирается, напряженно всматривается в каменистые холмы слева и справа. Огонь обрушивается на них в упор, внезапно, как удар молнии. Трубы окруженцев, на звук которых они шли, захлебываются. «Ложись!» — кричит сержант, и ничком валится на каменистую землю. Он прислушивается. Стреляют справа? Справа. «Они справа!» — рычит он. «Бей их, ребята!» Опираясь на левый локоть, он начинает стрелять, а сам думает, что из-за этих бандитов пришлось ему повидать немало дивного. Из-под носа увели уже одержанную победу. Теперь лежи здесь, лупи в темноту, моли Бога, чтобы пуля твоя нашла врага, а не такого же солдата, как ты сам. В стрелковом наставлении сказано ясно. Пуля, выпущенная наугад, позор для стрелка. Выстрел следует производить только если стрелок ясно видит перед собой цель. Сколько раз он повторял эти слова своим солдатам. Они, наверное, сейчас втихомолку потешаются над ним. С треском выстрелов сливаются стоны и брань. Наконец огонь приказывают прекратить. Снова взвыли трубы фавеллы. Капитан Алмейда еще несколько минут держит солдат на земле и, только убедившись, что бандитов отогнали, разрешает подняться. Егеря сержанта Медрада по-прежнему идут в передовом дозоре. Роты следуют на дистанции 8 метров одна от другой, батальоны на дистанции в 16 метров, бригада на дистанции в 50 метров. Попробуй-ка держать дистанцию, если темно, хоть глаз выколи. Еще в полевом уставе сказано, что на марше взводный командир идет замыкающим, а в атаке — во главе своего взвода. Наплевав на это, сержант Медрада и сейчас шагает впереди, опасаясь, что иначе его солдаты дрогнут и оробеют, двигаясь в непроглядной тьме, которая в любую минуту может изрыгнуть огонь и свинец. Каждый час, каждые полчаса, каждые 10 минут точно он сказать не может, потому что эти пули, приносящие больше ущерба боевому духу солдат, чем их телам, не дают ему сориентироваться во времени, трещат выстрелы, и взвод, плюхнувшись на землю, отвечает ответным огнем. Проку от него мало. Это так, для порядка. Сержант подозревает, что нападают на них человека 2-3, не больше, но мысль о том, что англичане видят его, а он их нет, изводит его и мучает. Каково же необстрелянным новичкам, если он, старый солдат, чувствует себя так неуверенно? Кажется, что горные фавелы звучат глуше, отдаляются. Ответные сигналы труб мелкими стежками прошивают тьму. Два раза солдаты останавливались на короткий привал, чтобы утолить жажду и подсчитать потери. В роте капитана Алмейды все живы, а у капитана Нарони трое ранены. «Счастливчики вы! Никого даже не зацепило!» — весело говорит сержант, желая приободрить своих людей. Уже рассветает, и он улыбается при мысли о том, что больше не будет тьмы, освещаемой только вспышками выстрелов, что он увидит, наконец, землю, по которой ступает и взглянет в лицо врагу. Последний отрезок прошли шутя, и сравнить нельзя с тем, что им пришлось преодолеть. Отроги фавелы совсем близко, и в свете зари сержант Медрада различает синеватые пятнышки. Они вырастают с каждым шагом, превращаются в очертания человеческих фигур, животных, телег и лафетов. Это и есть первая колонна. Похоже, что там царит полное смятение и разброд, да и лагерь их очень мало согласуется с требованиями полевого устава и тактики. Он говорит капитану Алмейде, взводы перестроились в ротную колонну, и солдаты идут по 4 в ряд впереди батальона, что бандиты, как видно, дали дёру. Но в эту самую минуту в нескольких шагах от них раздвигаются ветви кустарника, мелькают головы, руки, показываются стволы ружей и карабинов, одновременно плюющие огнем. Капитан Алмейда рвет револьвер из кобуры, сгибается вдвое, ловя ртом воздух, а сержант Фруктуоза Медрада, недаром же он такой башковитый, вмиг понимает — залечь, проститься с жизнью. Противник слишком близко, поворачивать поздно, выстрелят в спину. Сорвав с плеча винтовку, он кричит во всю мощь: «Стреляйте! Стреляйте! Стреляйте!» и, подавая пример, кидается к траншее англичан, сидящих за сложенным из камней бруствером. Он перескакивает этот бруствер. Затвор заело, но штык его винтовки вонзается во что-то мягкое и застревает там. Бросив винтовку, сержант прыгает на того, кто оказался ближе, валит его наземь, добираясь пальцами до горла. Не переставая рычать «Бейте их! Бейте!» он наносит удары руками, ногами, кусает и всей тяжестью прижимает противника к земле, а в голове у него вертится без связи и смысла фраза из полевого устава. Для правильной организации атаки должны быть предусмотрены группа прорыва, группа поддержки, группа резерва, группа заслона. Когда через минуту или целую вечность спустя он открывает глаза, губы его продолжают шептать: «Прорыв, поддержка, резерв, заслон». Сволочи, разве это атака? Кто там толкует про обоз? Сержант приходит в себя. Он не в траншее, а в какой-то узкой щели. Прямо перед глазами у него крутой склон оврага, а над головой синее небо, красноватый солнечный диск. Что он тут делает? Как он сюда попал? Когда он успел выбраться из траншеи? Снова он слышит чьи-то всхлипывания, назойливо лезут в уши слова «Обоз! Обоз!». Сделав нечеловеческое усилие, он чуть-чуть поворачивает голову и видит солдатика. Слава богу, не англичанин. Солдатик ничком лежит на земле, не дальше, чем в метре от сержанта, и о чем-то говорит горячо и сбивчиво, но слов Медрада не разбирает, потому что солдатик уткнулся лицом в траву. «Вода есть?» — спрашивает он, и боль тотчас огненной иглой пронизывает все его тело. Он зажмуривается, пытается отогнать ужас. «Он ранен? Куда?» Еще одно страшное усилие, он видит, что из живота у него торчит заостренный корень. Не сразу сержант понимает, что этот кол, пробив его тело насквозь, пригвоздил его к земле. «Насадили, как жука на булавку», — думает он. Почему же он не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой? Как же это они его обработали, что он ничего не видел и не почувствовал? Наверное, крови много вытекло. Еще раз взглянуть на живот он не решается и снова поворачивает голову к солдатику. «Помоги-ка мне!» — хрипит он, чувствуя, как раскалывается голова от каждого произнесенного слова. «Вытащи это! Освободи меня! Надо наверх влезть! Помоги мне, а я тебе помогу!» «Вот ведь бестолочь!» — думает он. «На гору лезть собрался, а сам шевельнуться не могу!» «Они увели весь обоз. И провианты, и патроны!» — продолжает всхлипывать солдат. «Даю вам слово, ваше превосходительство! Я не виноват! Это все полковник Кампелло!» Он рыдает, как маленький, и сержанту кажется, что солдатик пьян в дымину. Его охватывает лютая злоба на этого недоноска, который вместо того, чтобы позвать на помощь, сделать что-нибудь, лежит и хнычет. Солдатик поднял голову, смотрит на него. «Ты из второго стрелкового?» — спрашивает сержант, еле ворочаясь сухим непослушным языком. «Из бригады полковника Теллиса?» «Никак нет, ваше превосходительство, еще горше плачет тот. Я из 5-го батальона 3-й бригады, командир полковник Олимпио де Сильвейра». «Да перестань же выть, подпери сопли! Иди сюда, вытащи эту дуру! Видишь, прямо в брюхо воткнули», — говорит сержант. «Подойди ближе, недоделанный». Но солдатик, снова уткнувшись в землю, продолжает плакать. «Ты, наверное, из тех, кого мы шли выручать от англичан», — говорит сержант. «Теперь ты меня выручи, иди сюда, болван!» «У нас все отняли, все украли», — заливается слезами солдатик. «Я докладывал полковнику Кампелло, что обоз недопустимо отстал, что нас могут отрезать от колонны. Я говорил, я предупреждал. Так все и получилось, ваше превосходительство. Увели даже мою лошадь». «Ну что ты заладил одно и то же?» — кричит Фруктуоза. «Подохнем же оба, как собаки, очнись!» «Нас предали носильщики! Нас предали проводники!» — всхлипывает солдатик. «Они были подосланы, ваше превосходительство. У них тоже оказались ружья. Я почитал. Пропало 20 телег с боеприпасами, 7 подвод с солью, сахаром, фасолью, водкой, люцерной, 40 мешков маисовой муки. Они увели больше 100 голов скота. Ваше превосходительство, полковник Кампелло сошел с ума. Я его предупреждал. Я капитан Мануэл Порта. Я никогда не лгу. Во всем виноват он один». «Так вы капитан», — бормочет Медрада. «Виноват, господин капитан. Я нашивок не разглядел». В ответ слышится какое-то хрипение. Капитан смолк и больше не шевелится. «Помер», — думает сержант. Его бьет озноб. «Вот так, капитан, сосунок ты, а не капитан! А ты и сам скоро кончишься, Фруктуоза. Одолели тебя англичане. Убила тебя эта падаль заморская». На краю оврага появляются два силуэта. Пот заливает сержанту глаза. Он не может рассмотреть, в мундирах эти люди или нет, но кричит из последних сил: «Помогите!» Он пытается сдвинуться с места, он корчится, чтобы они увидели, что он жив, и спустились к нему. Голова его в огне. Двое прыжками спускаются во враг, и сержант, чуть не плача от радости, видит, что на них голубые мундиры, армейские башмаки и гетры. «Вытащите это из меня, ребята!» — пытается он крикнуть. «Узнаете, сержант?» «Помните меня?» — спрашивает солдат, и вот ведь дурень. Вместо того, чтобы вытащить кол, приставляет к горлу Медрада острие штыка. «Да, конечно, Каринтио, конечно! Я тебя узнал!» — хрипит сержант. «Чего ж ты ждешь, болван? Вытащи это!» «Что ты делаешь, Каринтио? Каринтио!» Муж прачки Флоризы вонзает штык в горло сержанта, а второй — это Аржемира из его взвода, смотрит на сержанта с омерзением. И сержант еще успевает подумать. «Выходит, Каринтио все знал».